Наши. Пожалуй, достаточно. Магда и Тира нажала кнопочку, и дождь прекратился. Но радуги все еще висели над стерильно чистым городом. Летим домой, а то я пропущу время завтрака и опоздаю к началу сериала. И потом нужно сообщить про тебя нашим. Представляю, что начнется. Наши будут очень возбуждены. Многие, очень многие захотят на тебя посмотреть. Человек 20, а то и больше. Давно у нас не было такого потрясающего события. На слове «потрясающего» существо зевнуло. Ластик от неожиданности вздрогнул, успел привыкнуть к абсолютной неподвижности этого пухлого лица. Раздался звонкий щелчок. Это мы вышли из стеклянной сферы. Теперь домой. Оказывается, над Москвой и в самом деле висела поблескивающая прозрачная полусфера, внутри которой ютился плененный город. По щекам Ластика снова потекли слезы. А где все, ну, которые не ваши? Схлипнул он, имея в виду нормальных людей, не похожих на Магды и Тира Ямада Дженкинса. «Тех, кого ты называешь нормальными, и которые на самом деле были ненормальными, больше нет», ответил человек из будущего, продемонстрировав, что отлично слышит даже непроизнесенные слова. «Остались только наши. Ну, вперед!» «Постойте!» Ластик хотел попросить, чтобы пылесос спустился пониже и прилетел над улицей Солянкой, но почувствовал, что не вынесет вида обезлюдевшего родного дома. «А как Москва превратилась в зону?» «С3-284», — поправила Магда и Тиро. «Ну, если коротко, началось все с того, что один нормальный человек сдал анализ крови, а еще от одного нормального человека ушла жена». «Извините, я не понял». «Первый нормальный узнал из анализа, что неизлечимо болен. Тогда еще существовали неизлечимые болезни. И от этого сошел с ума, возненавидел всех, кто здоров. От второго нормального ушла жена». Она была женщина, сочло нужным пояснить существо. Она ушла к другому мужчине. И от этого брошенный муж тоже сошел с ума. Возненавидел всех женщин и всех мужчин, а также всех детей, потому что его дети ушли вместе с матерью. Но такое часто бывает. То есть бывало. Причем здесь? А при том, на лету подхватила невысказанный вопрос Магда и Тира, что оба эти человека работали в одном месте. Тогда было такое понятие «работа». Это когда человек много часов подряд должен заниматься определенным делом, даже если оно ему совсем не нравится. Двоим нормальным, про которых я тебе рассказываю, их работа очень не нравилась. Да и кому понравилась бы такая работа? Они служили, это все равно, что работали, на секретной военной базе, сторожили кнопки. Военная база — это было такое странное учреждение, на котором хранились... «Я знаю», — перебил Ластик, — «вы рассказывайте». «Ах да, ты знаешь. Так вот, на ракетной базе в разных помещениях было две кнопки. Если на них нажать одновременно, полетели бы ракеты. А если только на одну, то не полетели бы. Это специально придумали на случай, если человек, который сторожит кнопку, вдруг сойдет с ума. А тут с ума сошли сразу оба, хоть и по разным причинам. Они договорились между собой и ровно в полдень нажали свои кнопки. И полетели ракеты». И большого города в другой стране не стало. То есть сам город остался, потому что это были такие ракеты, которые уничтожают все живое, но у материальных ценностей не портят. В эпоху КВД к материальным ценностям относились очень бережно, а к людям не очень, потому что людей было невероятно много, несколько миллиардов. Какой ужас! А из какой страны были эти двое психов? По физиономии человека из будущего прошло какое-то легкое шевеление. Похоже, Магда и Тира наморщил лоб. «Не помню. Тогда было так много стран, ты не поверишь. Когда большого города не стало, сразу начали стрелять со всех остальных военных баз. Москве повезло, как и тому первому городу. В нее тоже попала ракета, которая ничего не сломала. Война продолжалась несколько лет, до тех пор, пока одни, нормальные, не победили других. А потом все выжившие поумирали от разных ужасных болезней». «Но вы-то живы? Значит, погибли не все?» «Конечно, не все. Многие уцелели. Почти все наши. 884 человека». «Да кто это наши?» «Самые умные и самые ученые. Одним словом, самые лучшие люди Земли.

Не то что твои нормальные люди. У них сильные мучили слабых, даже убивали. А остальным хоть бы что. А у нас, когда доктор Липшутс, живущий в Антарктиде, упал в ледяную воду и подал сигнал бедствия, в течение минуты явилось больше 500 наших, а остальные прибыли в течение следующих 5 минут. Никогда еще на одном айсберге не собиралось столько народу. Мы все очень уважаемые люди. Мнение каждого драгоценно. Невозможно себе представить, чтобы наши приняли какое-то решение, если оно не устраивает хотя бы кого-то одного. Правда, никаких коллективных решений нам принимать давно уже не приходится. Мир функционирует в абсолютном порядке. Все проблемы устраняются еще до их возникновения. Ближайшая катастрофа случится через 182 оборота планеты вокруг Солнца. В Землю должна попасть большая комета. Но не попадет, потому что через 102 оборота мы выпустим ей навстречу баллистический снаряд, который изменит ее траекторию. Еще 4 команды, и завтрак будет готов. Снова занялась Магдаитира пультом. Было ужасно интересно, чем здесь кормят. Но пока не пригласили к столу, Ластик, как и подобает воспитанному мальчику, сделал вид, что интересуется живописью. Прошел вдоль ряда картин и одну сразу же узнал. «Какая хорошая копия Мона Лизы», — сказал он тоном знатока, чтобы блеснуть перед жителем будущего эрудицией. Пусть не думает, что мальчики 21 века были невежами. «Почему копия? Это оригинал. Я беру в C-348 картины, которые мне нравятся. Надоест, вешаю обратно в Лувр и беру другие. Ну, прошу садиться». Магдаитира пододвинула пушистый шар, села на него, и оказалось, что это кресло. Так же поступил и Ластик. Сиденье моментально приняло форму его тела, заботливо обхватило спину и бока. Поверхность стола раздвинулась, и выехала белая скатерть, уставленная серебряной посудой, хрусталем и вазончиками, каждый из которых было по цветку. От переживаний и беготни Ластик ужасно проголодался и с большим интересом рассматривал угощение. Похоже, Магдаитира очень любила желе. Оно тут было всех расцветок. В одном блюде мутно-белое, в другом — розоватое, в третьем — желтоватое, в четвертом — зеленоватое. Больше ничего съедобного, кроме крошечных пакетиков соли и кубиков сахара, Ластик на столе не обнаружил. «Обожаю желе. Особенно на десерт», — сказал он с намеком. «Угощайся. Тут все, что необходимо организму. Чистый белок, чистые углеводы, немножко жиров, клетчатка, 5-граммовые дозы соли и 20-граммовые сахара. А в графине минеральная вода». Человек из будущего зачерпнул по разу из каждого блюда, высыпал на язык пакетик соли, запил стаканом воды и закусил кусочком сахара. Вот и позавтракала. Объедение. Ну что же ты? Спасибо, я не голоден. Ластик мрачно грыз сахар. Когда потянулся за вторым куском, серебряная крышка сахарницы сама собой закрылась. «Ну, как хочешь. Посиди, подожди, пока пища растворится в крови. А мне пора смотреть «Смех и слезы». Это мой самый любимый сериал. Жалко, ты не видел предыдущих серий, тебе будет трудно уследить за сюжетом». Хозяин-хозяйка развернулась на своем шароподобном кресле к стене, единственной, где не висело ни одной картины. И вся стена вдруг превратилась в экран. Разноцветные геометрические фигуры медленно перемещались, то светлее, то густее, наползали одна на другую. Сопровождалось все это то негромким посвистыванием, то щелчками, то вздохами. Минут через 5 Ластику надоело, и он начал вертеться, а Магдаитира смотрела, не отрываясь. Обернувшись на секунду, адресовала гостю мысль о коротком смешке. «Хе-хе-хе, ну и потеха, ты только посмотри!» И снова уставилась на экран. Ластик посмотрел еще. Большой розовый шестиугольник пытался пролезть между двумя спиралями. То так повернется, то этак, но у него никак не получалось. Запахло чем-то острым, кисловатым, так что защекотало в носу. Плечи Магдаитира мелко дрожали. Должно быть, оно покатывалось со смеху. Пользуясь тем, что хозяин-хозяйка увлечен своим сериалом и не подслушивает, Ластик наконец дал волю мыслям. Почему же человечество погибло так нелепо, так ужасно? Неужели нельзя было предусмотреть? Предостеречься. Магдаитира снова обернулась. А сейчас будет очень, очень грустно. Большой коричневый квадрат, подрагивая, сполз в угол экрана и исчез. Запахло мокрой листвой. По неподвижному лицу человека из будущего скатилась слеза, потом вторая. Ластик же подумал еще немножко и воскликнул. Погодите, раз вашей науке известны хронодыры, что же вы не отправитесь в прошлое и не остановите тех двоих психов, ну, которые погубили мир? С явной неохотой Магдаитира отвернулась от экрана, по которому скользили серебристые мерцающие блики.

«Ну хорошо, возьми меня за руку». «Разве мы не сядем в аппарат?» «Нет, он нужен, чтобы собирать пыль. Для гипертранспортации достаточно иметь энергетический аккумулятор, а он всегда со мной». Они взялись за руки. Комната окуталась туманом. А когда дымка рассеялась, оказалось, что под ногами уже не пол, а снова брусчатка. Только теперь ластик стоял не в центре Красной площади, а сбоку, между улобным местом и храмом Василия Блаженного. «Дыра вот здесь», — показала Магдаитира на одну из двух лестниц, ведущих в собор, под северным крыльцом. Они подошли ближе. Сбоку, под лестницей, оказался темный закуток. Странно, ластик бывал здесь много раз, но никогда не обращал на него внимания. Он шагнул в пропахшую плесенью темноту. Очевидно, тяга летающего пылесоса сюда не доставала. «А что дальше?» — крикнул ластик. «Сделай два шага вперед, шаг влево и подпрыгни на месте. Там наверняка образовалась хронопленка, ее нужно прорвать. Только будь осторожен. Не столкнись в 2006 году со своим хронодвойником. Если вы посмотрите друг другу в глаза, ты исчезнешь. Ведь пришельцем из другого времени будешь ты, а не он». «Может, оно было и к лучшему?» — подумал ластик. «Тот другой, правда, еще ничего не знает. Но зато он еще не успел все испортить». «Ты боишься, что все себе испортишь?» — неправильно поняла его мысль Магдаитиро. «Это хорошее сомнение. Ты умнеешь на глазах. Еще немного, и ты совершил бы непоправимую ошибку. Судя по параметрам, этот хроноход односторонний. Ты не сможешь вернуться из прошлого обратно и навсегда потеряешь возможность стать нашим. Я рада, что ты образумилась. Чуть было добровольно не отказался от рая. Какая глупость!» «Если вовремя найти райское яблоко, то никакого вашего рая не будет», — подумал ластик. «Что-что?» — медленно переспросила Магдаитиро. «В каком смысле не будет? Погоди-ка!» Оно приблизилось и протянуло к ластику руку. «Мне нужно посоветоваться с остальными! Стой!» Ластик поскорее сделал два шага вперед, один влево, подпрыгнул на месте и провалился в черноту.